Елизавета Шумская. Дело о Белом Тигре. Серия «Семейка». Книга первая. Пролог. Анкета. Обязательно для заполнения всеми студентами в начале нового учебного года. Имя и фамилия. Раса. Родина. Класс. Возраст. Внешность. Характер. Биография. Магия, артефакты, что любите, что не любите, стиль одежды, дата, подпись, магическая подпись. Джейк тоскливо посмотрел на немолодую строгую блондинку в роговых очках. Начиная с его 14 лет, а именно в этом возрасте принимали на обучение в УМН, примечание, УМН, Университет магических наук, конец примечания. Она каждый год невозмутимо записывала эти данные. Неужели раса или родина могут поменяться с годами? Убедить архивариуса, как значилась должность светловолосой дамы в табеле о рангах, в идиотизме этой анкеты не удавалось уже нескольким десяткам поколений студентов. Парень вздохнул. Его учили, что необходимо бороться с тем, что можно победить, смиряться с тем, чего побороть нельзя, и, самое главное, отличать одно от другого. Поэтому сейчас он устроился поудобнее на стуле, закинул ногу на ногу и решил, что, коль уж ему приходится терпеть эту процедуру, надо хотя бы позабавиться. Архивариус подняла на парня серьезный взгляд. Джейка лучезарно улыбнулся. Анкета номер 16. Записана самописным пером со слов ученика. Имя и фамилия. Джейко Тацу. Раса. Этиус. Примечание. Этиусы – одна из рас, населяющих этот мир. Основной особенностью он их является почти поголовный магический дар, а именно магия четырех стихий. Конец примечания. Родина. Эсквика. Класс – маг. Возраст – 19. Внешность. Какой интересный вопрос. А так не видно? Нет, я не наложил иллюзию. Все настоящее. Это я просто такой красавчик. Да, чрезмерной скромностью никогда не страдал. Вся скромность досталась сестре. Она так утверждает. Я придерживаюсь иного мнения. Ну что ж, внешность. Про то, что красавец, я уже сказал. А более детально, как все этиусы, высок, строен, грациозен. Впрочем, последняя больше заслуга моих учителей по боевым искусствам и танцам. Да-да, не смейтесь. Моя семья именно так, с большой буквы и не иначе. И не на то способна. Разлюбезная тетушка вообще хочет вырастить из меня идеального дипломата. Как интересно. Я через два слова привожу всех в ярость. Ладно, что-то я отвлекся. Волосы у меня черные. Длина разная. Длиннее всего сзади, до плеч. На лицо иногда падают. Глаза темные. Между синим и черным. По краю радужки синий с вкраплениями золотого ободок. Отличительная черта и гордость всех тацу. Да, нас много. Даже больше, чем хотелось бы. Да, шучу. Я вообще шутник. Кожа бледная. Сестра говорит, что я мало загораю. В раке. Она из соляриев не вылезает и такая же бледная. Что еще? Нос прямой, губы, нормальные губы, мне нравятся, никто еще не жаловался. У меня тонкие длинные пальцы, тоже бледные. Может, права сестра? Ладно, на этом позвольте закончить с описанием моей внешности. Желающие рассмотреть все более пристально, добро пожаловать в мою комнату, желательно ночью. При свечах все тоже отлично видно. Нет, не шучу. Характер. Идеальный. Это я так думаю. А остальные по неизвестным мне причинам считают иначе. Самое мягкое определение дала опять же моя любимая сестричка. «Вредный ты», — сказала она, вздернув носик. «И противный. На себя бы посмотрела. А так я милый, обаятельный. Могу быть дипломатичным, но не люблю. Тетя говорит, что наглый. Не знаю, мне так не кажется». я никогда не отступаю и не прощаю злых слов, если они не произнесены любимыми людьми. Я всегда добиваюсь цели. И мне плевать на мнение окружающих. И на критику тоже. А еще я люблю хорошую шутку, общение и всегда готов ответить на добрую улыбку. Для желающих изучить мой характер более серьезно, повторяю приглашение к себе в комнату. Биография. Ох, что, всю? Ну, если вкратце, то так. Родился я в Эсквике 19 лет назад. На пару минут раньше моей обожаемой сестренки. Мы близнецы, если кто еще не понял. Наша семья Тацу очень большая. Это и бабушки, и прабабушки, и прапра, и так далее. Маги же все долго живут. Дедушки со всеми полагающимися пра, тетушки, дядюшки, двоюродные, троюродные, кузены, кузины. Ну и, разумеется, родители, два моих старших брата, один младший, еще две сестры, кроме моей разлюбезной двойняшки. Первое, чему учат маленьких Тацу, это разбираться в хитросплетениях родственных связей. Я до сих пор не научился. Вот уже несколько столетий представитель от нашей семьи входит в совет старейшин Эсквики. Сейчас это тетушка Леона, та самая, которая хочет сделать из меня дипломата. У нее железная воля, но я еще сопротивляюсь. Именно благодаря моей милой тетушке с детства меня пичкают знаниями по политике, экономике, дипломатии, боевым искусствам, этикету, вот даже танцам и много чего еще. Магией, в первую очередь. В УМН, как и положено, с 14 лет. С тех пор живу как нормальный, и не надо так коситься, студент. А там посмотрим. Магия. Магия стихий. Семейная оригинальная магия, наиболее близкая к ментальной. Артефакты. Можно я не буду все перечислять? Надо же какие-то козыри держать в рукаве. Ну, ладно, про пару скажу. Перед отъездом сюда тетушка всучила мне абсолютно женский кулон, каких уже два века не носят. Не могла как будто что-нибудь поновее выкопать из семейной сокровищницы. Про свойства его сказала, что я должен буду сам определить, типа это испытание. Я так думаю, она их просто не помнит. Опытным путем удалось выяснить, что он защищает от первого, физического или магического удара, а также от яда или любой отравы, что хоть и не убивает, но приносит кучу неприятностей. На что еще эта побрякушка способна? Понятия не имею. Будем надеяться, что не только на это. Зря я, что ли, таскаю на себе это старье. Еще вот сестренка пошутила. Ее подарок на последний день рождения – говорящее зеркало. Мы его с сестрой используем, чтобы переговариваться на расстоянии. Но это единственная от него польза. Все остальное время оно ворчит. Мол, а этот синяк откуда? И почему перегаром несет? Ой, я этого не говорил. Вообще, в теории, такие зеркала могут использоваться для добычи сведений. Но не мое. С ним договориться невозможно. Что любите? Женщин, мужчин, собак. Собак платонически. Сладкое люблю, общение с друзьями и коллегами. И магию. И верховую езду. И чтобы огненные шары вокруг пели. И лето люблю. И песнь дождя. Зов моря вдалеке. Много чего люблю. Повторить приглашение в комнату? Что не любите? Глупые вопросы. Много чего не люблю. Проверять на практике не советую. Стиль одежды. Разный. Сестра говорит, что я франт. Ложь. Я просто люблю красивую, элегантную, стильную одежду. А на моду мне плевать. А вообще, все зависит от настроения и ситуации. Дата. 31 день 5-го летнего месяца года Ворона, 16-го цикла эпохи младших дев. Примечание. Год в Эсквике делится на 4 сезона, в каждом из которых 5 месяцев по 40 дней. Года считаются циклами, в которых по 12 лет. Год Ворона – 6-й год цикла, то бишь 31-13, 198-го от начала новой эпохи. Конец примечания. Подпись. Магическая подпись. Я ответил на все вопросы? Уф, почти как на допросе у тетушки. Нет, что вы, это комплимент.